Антон Палыч Чехов. Мальчики. «Володя приехал!» — крикнул кто-то на дворе. «Володечка, приехали!» — завопила Наталья, вбегая в столовую. «Ах, боже мой!» Вся семья Королёвых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать «бррр». Мать и тетка бросились обнимать и целовать его. Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки. Сестры подняли визг, двери скрипели, хлопали, а отец Володи в одной жилетке с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно: «А мы тебя еще вчера ждали? Хорошо доехал? Благополучно? Господи, боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться! Что, я не отец, что ли?» «Гав, гав!» — ревел басом милорд, огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели. Все смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел, Королёвы заметили, что кроме Володи в передней находился еще один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки, покрытый инеем. Он неподвижно стоял в углу, в тени, бросаемой большой лисьей шубой. «Володечка, а это же кто?» — спросила шепотом мать. «Ах!» — спохватился Володя. «Это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса. Я привез его с собой погостить у нас». «Очень приятно, милости просим», — сказал радостно отец. «Извините, я по-домашнему, без сюртука. Пожалуйте, Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться. Господи, боже мой, да прогоните эту собаку, это наказание». Немного погодя, Володя и его друг Чечевицын, ошеломленные шумной встречей и все еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз. «Ну, вот скоро и Рождество», — говорил нараспев отец, крутя из темно-рыжего табаку папиросу. «А давно ли было лето, и мать плакала тебя провожаючи, ан ты и приехал? Время, брат, идет быстро, ахнуть не успеешь, как старость придет. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь, у нас попросту».